Пожалуй, монастырь не очень-то бедствовал, как показалось сперва, и имел солидных грешников-спонсоров во искупление вины перед Богом, приносящих сюда свои капиталы. На столике под иконами со светящейся лампадкой стоял телефон-коммутатор, который более всего казался тут лишним и неестественным. Чтобы позвонить из Оптиной пустыни, приходилось ездить чуть ли не в Калугу. От настоятеля не ускользнуло внимание гостя, сосредоточенное на обстановке. Он открыл дверцу голландки и стал подбрасывать аккуратные березовые полежки. Печь тут существовала скорее для уюта. Под окнами стояли импортные электрические обогреватели. — А вы надеялись увидеть нищету и убогость? — довольно спросил настоятель, усаживаясь в кресло напротив. — Между прочим, это один из первых монастырей, вновь открытых при советской власти. Чернобородый послушник внес чай и вазочки с вареньем, конфетами и печеньем, расставил на журнальном столе, проверил печь и, поклонившись у порога, безмолвно удалился. «Простите, как вас лучше называть?» Бурцев положил на колени свой портфель и отстегнул замок. «Полагаю, официально?» — мгновенно сориентировался отец Антоний. «В миру зовут Александр Федорович». «Как вы понимаете, я приехал не чаи распевать». «Хотя нравится тут у вас уютно». Бурцев вынул диктофон. «Не против, если для скорости я запишу нашу беседу на пленку?» Реакция последовала неожиданная. «Ни в коем случае запрещаю никаких записей!» Бурцев покосился на телефон, с сожалением убрал диктофон и достал блокнот с авторучкой. Проворчал: «Да, в чужой монастырь со своим уставом не ходит». Отец Антоний тут же поправился. «Поймите правильно, нам запрещено. Нельзя без благословения владыки. Этот всесильный здесь человек еще кому-то подчинялся и чего-то опасался, хотя внешне не производил такого впечатления. Почему-то в Оптиной пустыни записывались на магнитофон не только старцы, но монахи и послушники, не считая это нарушением каких-то правил и никого не спрашивая. Надеюсь, Александр Федорович, вы хорошо знали инока Рафаила?» «Безусловно». Настоятель вновь стал вальяжным. «Я совершал обряд пострижения и дал ему имя». «Когда он пришел к вам?» 17 октября». «И сразу же получил иноческий сан? Без испытательного срока?» «Это у нас называется послушание. Да, через неделю он принял малую схиму и готовился к схиме. То есть, если я приду к вам и попрошусь в монахи, вы меня тоже пострижете через неделю?» Александр Федорович, не вставая, осторожно снял клобук, утвердил его под иконой, расправил скользкую шелковую фату. «Нет, вас не постригу и через год». Почему же Губский удостоился такой чести? Насколько я знаю, это была привилегия царей или неугодных царевичей. Простите мою настойчивость, но мне нужно понять, кто он, чтобы разобраться, почему его похитили. А я, к сожалению, имею слабые представления о монастырских правилах. Играть с ним в поддавки следовало осторожно. Настоятель тонко чувствовал фальшь. «У меня сложилось другое впечатление. Кое-что успел почитать, пока ехал к вам. Это почти все мои знания». «Хорошо, объясню. Если человек обладает духовным опытом, истинной верой и нет никаких препятствий для пострига, дорога в иноческую жизнь ему открыта. Долгое послушание необходимо для людей, по разным причинам не готовых к служению Господу. Что толку, Если инок